Глава 21. Судя по всему, Накшас был один. Но тому, кто может голыми руками переломить одному из насильников хребет, второму оторвать руку, а третьему сломать шею, помощники вроде как без надобности. Так что в какой я к чертям собачьим безопасности? Я ведь его сюзерена убила. Или кто тут лорд своим верноподданным? И он за мной прибыл. Даже не за ними. Обозрев поляну, поняла, что они как-то уже и закончились. Их больше не было. Ни целиком, ни вообще. «Цела?» — спросил Накшас, подходя ко мне. Обычным таким тоном спросил, словно мы на прогулке в парке встретились. Даже не запыхался. Вот как такое возможно? И от его этого спокойного, уверенного голоса в горле ком встал, а в глазах защипало. Не в силах ответить, кивнула. «Они не...» Накшас замолчал, и я быстро помотала головой. «Не успели». «Это что, мой голос?» «Сиплый, сорванный, откровенно жалкий?» «Пошли», — протянул он руку. «Здесь недалеко ручей есть, умоешься». И вот это уже было. Его рука, обвивающая мою талию, тепло его тела, слабость в коленях, сбившееся дыхание. Кажется, давно, в прошлой жизни. И в то же время, как будто совсем недавно, вот буквально только что. Словно все то страшное, что было между... Обман, иллюзия, пустая видимость, аттракцион для туристов, а настоящее — дыхание на моей щеке, нежный поцелуй в макушку, зеленые, сверкающие в предрассветном сумраке глаза. Ручей я помнила, умывалась в нем прежде, чем ложиться спать, и гракхов здесь поили. «Умывайся», — сказал он, не спеша меня отпускать, — «я пока успокою животных». С опозданием поняла, что гракхи все это время продолжают беспокойно ржать. «Это Тит их напугал», — пояснил Накшас. Понятия не имею, кто такой Тит, но кивнула. И снова это дежавю. Его ладонь на моей щеке. Твердые, горячие, очень чуткие пальцы. «У тебя кровь», — тихо сказал Накшас. «Ты поранилась». И он сразу же, с какой-то щемящей сердце тревогой, вглядывается в мое лицо. Взгляд внимательных зеленых глаз блуждает по лбу, щекам, губам. И кажется, что вот сейчас поцелует, как тогда, нежно, ласково, так, как мне надо. Но Накшас, сглотнув, отстранился. «Умойся. Здесь вода с унапхиумным серебром. Целебная», — пояснил он. Я проводила его силуэт взглядом, и лишь когда он скрылся за деревьями, обернулась к ручью. Ноги не держали, поэтому быстро села. Начало светать. Тьма рассеялась, пушистые ветки деревьев из черных стали сизыми, а макушки мазнуло розовым. Предрассветная свежесть пробирает до костей, усиливая зубную дробь. Набрав в ладони воды, плеснула в лицо, пригладила растрепавшиеся волосы. Веслан ничего не успел. Мне вообще удалось отделаться легким испугом, но я принялась истово тереть лицо, шею, руки. Чуть даже не свалилась в ручей за этим увлекательным занятием. Несмотря на холод, захотелось сбросить одежду и окунуться целиком. А что, Накшас меня голой уже видел, а кроме нас здесь никого нет. Я вздохнула, оглядела изваленную в пыли рубашку и брюки, представила лицо Накшаса, когда он возвращается и застает меня за водными процедурами. Вспыхнув от одной этой мысли, я быстро вернула рукава на место, а также застегнула пуговку ворота. И тут, как всегда это бывает, очень не вовремя, ощутила непреодолимое желание уединиться в ближайших кустиках. С зовом натуры не поспоришь. Поэтому, недолго думая, я удалилась за кустики. А что не сразу присела, а отошла подальше, ну так стыдливая я, блин. И это совсем не повод бросаться вдогонку. И уж тем более хватать в охапку, сбивать с ног и катиться со мной в обнимку по земле. Нет, против хватания и обнимки – Я не то что не против, а, как показало в раз потяжелевшее дыхание, вспыхнувшие щеки, губы и прочие части тела, очень даже за. Но вот зачем так сердито при этом смотреть? Впрочем, сердитый вид Накшаса был каким-то напускным, что ли. Не только у меня дыхание потяжелело. И сердце под кожаным жилетом стучит так, что я каждый удар ощущаю. И зрачки расширились, затопив зеленую радужку. «Даже не пытайся бежать», — хрипло сказал Накшас, глядя при этом почему-то на мои губы, и от звука его низкого чарующего голоса не то что мысли куда-то улетучились. Голова, кажется, в воздушный шарик превратилась. А как еще объяснить то, что я ляпнула? «Эйва». «Что?» Накшас чуть отпрянул и даже головой помотал, словно ослышался. «Ну, не узнаю свой голос. В прошлый раз ты называл меня Эйвой». Его пальцы коснулись моей щеки, а потом губы накрыли мои поцелуем. Таким бесконечно нежным и совершенно собственническим, беспрекословно властным, чарующим, пронзительным, кружащим голову и делающим тело таким непослушным, то есть послушным только ему, не мне. Внизу привычно дернуло, грудь сладко заныла. И он целовал, а я отвечала. Неистово, порывисто. Жадно, вот до боли жадно. Вкладывая в этот поцелуй все, вообще все. Ужас, пережитый у тела мертвого лорда. Страх перед погоней. Страх перед своими сообщниками, наконец. Жуть, беспомощность, отвратительное бессилие, когда поняла, что из огня да в полымя угодила. Вот как он мог отпустить меня так просто? Там, в Накшасе, когда ночью к лорду пришлось идти. И ведь понимаю, что иначе он не мог, а все равно больно. Но он снова здесь, сейчас, и такой... Снова это проклятое ощущение надежности, защищенности, защиты, его защиты. А потом что? Что со мной будет? Мысли роились в голове, а я целовала Накшаса в ответ, потому что не могла иначе, потому что этот поцелуй может оказаться нашим последним поцелуем. Мир привычно отступил, оставив вместо себя лишь эти горячие требовательные губы и руки, такие чуткие, такие сильные. Теплое дыхание, запах, сводящий с ума, успевший стать почти родным. Когда воин отпрянул, его взгляд из сердитого снова стал теплым, нежным. И я решилась. «Ты ведь за мной, Накшас, чтобы меня обратно отвезти?» «Да», — не стал врать он. И столько в этом его «да» было. «Послушай», — тихо сказала я, беря его лицо в свои ладони. Нежно провела пальцами по виску, по дорожке цветных узоров на смуглой коже, по щеке. «Отпусти меня, слышишь? Пожалуйста. Ты ведь понимаешь, мне обратно никак нельзя, особенно теперь». На меня посмотрели странно, а затем скатились в сторону, но остались лежать рядом на боку. «Слышишь, Накшас?» Не оставляю надежды все же достучаться до воина. Но разве он сам не понимает? Меня же убьют. И снова взгляд зеленых глаз. И расширенные зрачки мигом сужаются, но только с боков. Становятся узкими, как у кошки. И в этих вытянутых зрачках сверкают золотые искры. И меня это почему-то не пугает совершенно. Даже наоборот. Понимаю вдруг, что ничто в Накшасе не может меня испугать. И все же... «Нет», — отрезал он. Приподнявшись, облокотился на локоть. Горячая ладонь прошлась по животу, заставив вздрогнуть, скользнула на внутреннюю сторону бедра, легонько сжала. «Нет?» — переспрашиваю, а сама верить не хочу. «Но ведь он знает, нельзя мне обратно. Что значит это «нет» вообще?» «Нет», повторил он, продолжая своей рукой исследовать изгибы. И это разозлило. Да что там, взбесило просто. Что он о себе возомнил? Он, значит, не скрывает, что меня обратно отвезет, где меня... Черт, да я даже представить боюсь, что там в Накшасе за убийство лорда со мной сделают, а сам при этом... щупает? Бессовестно пользуясь тем, что я ведусь как дура, и что хуже всего, как влюбленная дура. Как будто у меня и шанса нет устоять против этой его накшасской харизмы. Да какого черта вообще? Пытаюсь отбросить его руку, но не так-то это просто. И вот я пыхчу, как чайник, причем чайник в поезде, то есть пыхчу довольно громко, пытаюсь не то отпихнуть его, не то сама отпихнуться, а кто-то зеленоглазый по-прежнему само, блин, спокойствие. Ты не Котлин. А ты, как я вижу, капитан Очевидность. Как выяснилось, нет. Отбросив попытки сдвинуть его с места, пытаюсь отползти сама, но как-то не очень выходит. А ну лежать. Рывком за ногу меня возвращают на место. Но ведь я самозванка. Пытаюсь воззвать к здравому смыслу. Но ты тоже ведьма. Мужские пальцы откидывают локон с лица, скользят по абрису губ. А ведь это идея. И как ведьма советую меня не злить. Я ведь, это, околдовать могу? Да, блефую, а что делать? Звучит соблазнительно, особенно для проклятого. И вот это заставило поперхнуться, подскочить на месте, закашляться. Лорд жив? Живее всех живых, заверили меня. Но я думала... Усмешка открытая и какая-то грустная. Не так просто убить проклятого. Стоп. Но я видела остекленевшие глаза, слышала, как остановилось его дыхание. Как это? Жив? Последний вопрос прозвучал вслух, но ответом меня не удостоили. Вместо этого рывком привлекли к себе, и теперь уже это я на нем лежу, тяжело дыша, а чьи-то в конец обнаглевшие руки гуляют по моему телу, задерживаясь в районе вторых 90 и творя там совсем уж какое-то непотребство. И что хуже всего, тело и сознание охватывает знакомый жар. И кажется, мы оба знаем, чем все это закончится. Но... Нет, Накшас, нет. Отстраняюсь, чувствуя себя полной идиоткой. И мое тело, да что там тело, чувства, эмоции... Все мое существо таковое меня считает. Но... Так неправильно, упрямо проговорила я. Все-таки я жена лорда. А там что было? Хрипло спросил он, хмурясь. И вопрос, конечно, логичный и вообще резонный. Да что там, всем вопросом вопрос. Девишник, тем не менее нашлась я. Девишник? Повторил он за мной, явно незнакомое слово. «Ага», — заверила я Накшаса. «Я ведь так-то еще никогда не была замужем, хотела гульнуть напоследок». Судя по взгляду зеленых глаз и скептически сжатым губам, не очень-то мне поверили. А мне вдруг захотелось узнать его имя, просто для себя, чтобы помнить, но не решилась спросить. «Накшас, отпусти меня, слышишь?» Зеленоглазый не ответил, только посмотрел на меня долгим взглядом, а потом вдруг погладил по щеке. И я чудом сдержала порыв накрыть его пальцы своими, потереться о твердую, чуть шершавую мужскую ладонь щекой. Сдержалась. Более того, отбросила ее в сторону и сама, наконец, с него скатилась. И вообще, откатилась подальше, во избежание. На этот раз Накшас не останавливал. Снова посмотрел странно и сказал: «Полетели домой, Эйва». И от этого его Эйва дыхание сбилось, и смысл сказанного не сразу дошел. «В смысле? Полетели?» «Стоп. Домой?»